Не говори ты мне про свободу. Богач может быть свободным, с чистым миллионом дохода. Бедняк может быть свободным, потому что на его дела всем плевать, а человек в моем положении должен ишачить, пока не свалится замертво. На это отец ответил: Уилки, ты сам во всем виноват. Нельзя доводить до такого. Он прервал поток красноречия Вильгельма, и тот осекся, не знал, что дальше сказать. Ошарашенно, задыхаясь, сморщил лоб, смотрел на отца. — Я не понимаю твоих проблем, — сказал старик. — Я с таким никогда не сталкивался. И тут Вильгельм сорвался. Он махал руками, его понесло. — Ах, папа, а вот этого не надо лучше, папа. Не говори мне, пожалуйста, таких вещей. — Ну, положим, — сказал ему отец. — У меня и жизнь была совершенно другая. У нас с твоей матерью были совершенно другие отношения. — Ах, как ты можешь сравнивать маму, — сказал Вильгельм. — Мама тебе была поддержкой. Неужели она стала бы тебя изводить? Оставь этот оперный стиль, Уилки. — сказал доктор. — Это всего лишь твоя точка зрения. — Что? — Но это же правда! Старик не хотел слушать. Он тряс круглой головой, одергивал жилет на своей неотразимой рубашке и так элегантно откидывался, что тот, кто не слышал, мог все это принять за обыкновенный разговор немолодого. Вильгельм, громоздясь, колыхался неряшливой тушей. Серые глаза налились кровью, и кудлато огневея вздыбились медовые волосы. Несправедливость бесила его, унижала. Но он хотел договориться с собственным отцом, и он попробовал капитулировать. Он сказал: «Ты не сравнивай маму с Маргарет. И меня с собой ты не сравнивай, потому что ты, папа, имел в жизни успех. Успех есть успех, а я неудачник». Старое лицо доктора вдруг утратило благоприличие, стало злым, жестким. Грудка ходуном заходила под красной и черной полоской. Он сказал: «Да, и все своим горбом. Я не болтался. Не ленился. Мой отец с мануфактурой торговал в Вильямсберге. Мы были никто. Соображаешь ты это? Я знал, что не имею права упускать свои возможности». «Ни на секунду не могу согласиться, что я ленился», — сказал Вильгельм. «Если что, так уж скорее не в меру усердствовал. Согласен. Я совершил много ошибок. Например, счел, что мне не следует делать все, как ты. Химию изучать, как ты. Не пошел по семейной стезе». Отец продолжал: «Я не бегал за сотней юбок. Я не был голливудской звездой. У меня не было времени отдыхать на Кубе. Я сидел дома и воспитывал своих детей». «Ух!» — думал Вильгельм, закатив глаза. — И чего? Я, во-первых, сюда приперся. Жить у него под боком. Нью-Йорк, как бензин, смывает все краски. У меня голова совершенно дурная. Сам не соображаю, что делаю. Он думает, я хочу отнять его деньги, или я ему завидую. Не понимает он, чего я хочу. «Папа, — вслух сказал Вильям, — ты очень несправедлив. Кино действительно было ошибкой, но я люблю своих мальчиков, я их не бросаю. Я оставил Маргарет, потому что иначе не мог.